устраивали также водные развлечения в виде гонок на лодках и плавания. Авари, в частности Линдар, очень любит купаться в озере, особенно в теплое время, особенно молодые и парочками, особенно по ночам и голыми. Да, с моей подачи сформировались обряды венчания и свадьбы, дабы торжественно и официально закреплять создание новой семьи. Ведь семья – это самая первая организованная ячейка общества и первый этап разделения труда. Хотел было объявить запрет на близкородственные связи и браки, но потом подумал. Мы все же эльфы, да и до раскола с исходом Эльдар семьи были из близких родственников, даже братья с сестрами семьи создавали друг с другом. Очень вероятно, что порча крови от близкородственных связей эльфам не грозит, поэтому я забил на это, хоть периодически и влиял пассивно о неуместности подобных связей. В общем, основу семейной жизни создали, а дальше она будет развиваться и формироваться сама, подобно Аварину. Евгеника тоже давала свои плоды, как и тренировки с упражнениями. Теперь наши Линдар ничем не уступали Налдар, а в чем-то и превосходили. Кстати, телосложение у Авари, особенно у Линдар, заметно улучшились как у мужчин, так и у женщин, чей приблизительный рост почти достиг мужского уровня, около 2 метров на мой взгляд. Авари стали очень крепкими и сильными, выносливыми и стойкими, ловкими и гибкими благодаря большим физическим нагрузкам, но не до уровня рельефных качков и тотальных бодибилдеров, а в меру что мужчины, что женщин. Смешение крови оставшихся Налдар и Линдар тоже оказало свое влияние не только на физическое развитие тел, но и на менталитет и внешние признаки Квенди. Так, серебряные светлые цвета волос стал доминантным признаком Авари, а женщины, бывшие ранее очень скромными и пугливыми, теперь стали более уверенными, смелыми и активными, не давая спуску своим мужчинам. У меня же вид и менталитет моего племени стал немного ассоциировался с представителями одной зеленокожей ордой Варкрафта из моей памяти. Думаю, будет здорово, если мой народ вберет в себя самые лучшие от различных рас и культур. Сейчас будет больно, предупредила лекарь парня с вывернутым локтем. Хруст. Агрхм. Замычал пострадавший, сжав зубами обмотанную кожей специальную палку. Ничего, потерпи сейчас, а исцеление наступит позже, заботливо щебетал лекарь, занимаясь травмой. Совсем скоро снова сможешь занять свое место в стенке. Все, что Авари не убивает, делает сильнее. На вот, выпей настойку и боль отступит. Обессилевший юноша перешел в сидячее положение на лекарском столе, жадно выпил лекарство, аккуратно стал одеваться. Когда посетитель ушел, лекарь подошла к своей подруге-травнице, которая перебирала травы. Травники и лекари жили рядом друг с другом и работали вместе в ближайшем специальном доме, больнице, где занимались лечением раненых Авари. Еще один с вывихом, представляешь, совсем не берегут себя в этих стенках с кругами. Как бы чего совсем плохого не случилось, а то, боюсь, доведет Авари кое-чья скука до, не знаю чего, и не говори. Мужчины, поддержала свою подругу травница, нет бы нам времени больше уделять, так им важнее показывать свою удаль всем остальным. Да уж, боюсь представить, до чего еще можно додуматься от скуки. Хах, затаишься в страхе и ужасе, как и все Авари. Ахахаха, хватит смеяться. Ты сама была перепугана, когда первые раненые появились. Да-да, этого и не отрицаю. Но зато со временем их стало меньше, а наши навыки лучше. Ладно-ладно, признаю, что от всех этих задумок есть польза. Но наш главный выдумщик всегда слишком поспешен и активен. Женщину ему свою обрести надо, чтобы вразумляла, когда нужно, и занимала все его мысли. Тогда и скука не страшна. Ох, и когда же Силас, наконец, выберет себе любимую. Эх, жаль, Лилова последовала воле родителей, а не своего сердца. За вождем и так юные девушки вьются, глазки строит, а он полюбить снова все никак не может. Предаваясь своим мыслям, молодая лекарка неосознанно стала закручивать пальцем прядь черных волос. Хотя, конечно, он их вниманием пользуется в рамках приличия, и множество девичьих сердец ему открывалось, но свое-то он не открыл никому. Ну, ты тоже молодец. Помню, как сама тоже строила ему глазки и томно гладила, когда его вывих вправляла после одной из стенок. «Да любой испугается твоего налдарского напора», — беззаботно проговорила травница, не заметив, как от ее слов вспыхнула яростным пламенем подруга-лекарь. «Как бы я ни ждал, но размеренная жизнь нашего племени оказалась нарушена неожиданно. В один из дней, в 1135 году эпохи Древ, наши охотники наткнулись на орков. При попытке мирного первого контакта с одним орком, который откололся от группы, произошла агрессия с его стороны. Увидев вышедших эльфов, Он дико взревел и с этим криком бросился на них, размахивая дубинкой. Орка убили, а мне рассказали и показали его тело. Да уж, жуткое создание и особо уродливое, видимо, из первых поколений. Так и нарек новую расу орками. Было принято решение ограничить выход за ворота, за исключением охотников и собирателей, работающих минимум в тройках. Также разослали патрули вокруг деревни и дальше на разведку. Стоянку орков нашли быстро, их выдавали шум, костры и запахи. Выяснили, что из оружия у них дубинки, заточенные колья и камни, в качестве метательного оружия. Броня и щиты отсутствуют. По идее, их легко можно расстрелять на дальние и средние дистанции. Приказал вести наблюдение. Орков оказалось 25 существ, включая и несколько женских особей. А как их наличие в этой группе орков разрушило несколько земных гипотез о рождении орков? Примерный вид арчанок. Тем не менее, я принял решение перебить их, чтобы самому с моими авари пройти боевое крещение первым сражением. Собравшись на площади, огласил свое решение. Была тишина, я же продолжил. Эти темные создания, одно из которых, увидев авари, тут же попыталось напасть на него с намерением лишить жизни, указываю при этом на стоявшего подле меня разведчика-парламентера. Если их жизнь не отнимем мы, то они отнимут жизнь у нас, у наших семьей, у наших любимых и детей. И я страшусь того, что они сделают с выжившими и пленными. Нагнал на авари жути, что многие сначала побледнели, потом покраснели и гневно начали меня поддерживать выкриками с поднятым над головами кулаками, копьями и луками. В отряд отобрали 50 лучших охотников, вооруженных копьями и луками со стрелами. Я решил подстраховаться и выдал свои гениальные тактические маневры в виде: сначала отстрелять все стрелы в колчане и только потом идти тройками в копья. Пошли в сторону стойбища орков. Подходя же, стали потихоньку окружать их, чтобы не сбежали. У темных тварей оказался отменный нюх, а нас выдал ветер, дувший в лагерь, когда мы подошли близко. Встревоженный орк, хоть наше присутствие обнаружили и подняли тревогу, но мы не сплоховали и стали расстреливать бегущих на нас и визжащих орков стрелами, а добежавших до нас единиц тройки сообща закололи копьями. Наступила тишина, даже звуки природы стихли. Мы все внимательно и настороженно осматриваемся и следим за стоянкой, но ничего не происходило. Все орки оказались мертвы. О свершении первых за обе жизни убийств, пусть и подобных мерзких тварей, я не переживал, ибо моя кровь кипела адреналином, а человеческая душа горела яростью предков. «Ура!» Я закричал, что есть мочи, выплескивая чувство победы над врагами и над собственными страхами битвы, тем самым нарушая тишину. Мой крик подхватили и остальные авари, радуясь окончанию сражения и бескровной победы. «Я смог! Мы это сделали! Мы смогли пройти крещение боем и пролитием вражеской крови! Пусть эти орки не отличаются от хищных зверей, и это только начало вражды наших рас, но преимущество пролития первой крови за нами!» Успокоившись, отряд занялся осмотром поля боя, проверкой трупов, добиванием, а также мародеркой. К сожалению, ничего ценного у орков не было, кроме рванья и дубинок с камнями. Обычное первобытное племя каменного века. Как узнал из рассказов отца, эльфы тоже были такими же после пробуждения. Обдумывая сейчас бой на трезвую голову, понял, что я ничего не испытывал, когда моя стрела поразила насмерть первого орка. Может, только брезгливость и омерзение ощутил в тот момент, глядя на уродливых орков. Но а так, ничего, и сейчас не испытываю угрызений совести, ибо поступал правильно. Хотя для аварии это тяжело, но мой пример успокоил и придал уверенности. Главное, что авари все целы и не ранены. Наши тренировки не прошли зря. Все сражающиеся смотрели на меня преданными и восхищенными глазами, в которых было и уважение. Что, вот я и получил свой первый опыт сражения и командования, пусть такой никчемный. Тем не менее, это только начало нашей борьбы за выживание и место в орде. Я стрелял точнее, вещал один авари компании слушателей. Авари собрались в группы для обсуждения прошедшего их первого сражения. Успел уклониться от удара дубиной, как тут же проткнул его. Отвратительные и мерзкие создания. Никакой красоты у их женщин. Какой же мерзкий у них запах. Думал, что смог бы выстрелить и отнять жизнь, но раз стреляли все, то и тоже смог. Хорошо, этих созданий до нас добежало единицы, иначе кто-то мог бы не вернуться домой. На этих словах авари затихли, осознавая, что могло бы быть в худшем случае, и по-новому стали осматривать поле боя. Самое первое поле боя всех авари, в котором им довелось участвовать. Это первое сражение обязательно запишут в книге «События и истории авари». Прошедшие сражения авари начали делать различные выводы. Пусть они оставили свой след, войдя в историю аварии, но умирать никто из них не хочет, и для этого нужно тренироваться еще усерднее, чтобы выжить самим и защитить свои семьи. И одним за другим взгляды воинов сосредотачивались на их предводителе, спокойно бродящего по стойбищу этих орков, как он их назвал. Аварии этого отряда еще не осознавали даже, что отныне станут вернейшими воинам их вождя и будут готовы выполнить любую его волю, несмотря ни на что. Возвращение в селение было триумфальным. Встречали нас настоящим праздником, танцами, песнями и едой, а ночью семейные отрывались по-особенному. В процессе празднования новоиспеченные воины рассказывали всем и каждому о своих подвигах. Рассказчиков жадно слушали с широко открытыми глазами и ртами. Еще бы, подобного события доселе не было, вот народ и дорвался до неожиданного нового развлечения. Было и обсуждение итогов сражения, разбирали его ход и стали придумывать, а в будущем и отрабатывать на практике, новые тактики и стратегии. Казалось бы, жизнь вновь вернулась в привычное рутинное русло. Так и было, вплоть до нового появления орков, которых оказалось немного больше предыдущих. Опять провели разведку, а вновь собранный отряд был разбавлен пополам новыми добровольцами из охотников. Решил, что боевое крещение в таких легчайших условиях должно пройти как можно больше аварий, обязательно все мужчины и пожелавшие этого женщины. Примерный вид первых воинов-охотников аварий, и снова поход и окружение орочьей стоянки. Затем по проверенной тактике перебили этих орков, очередное триумфальное возвращение домой, еще один праздник. Однако, на этот раз при возвращении жизни в привычное русло тревожность у аварий сохранилась. И это оправдалось появлением еще двух групп орков. Их также перебили, но стали пробовать другие тактики, одну перебили из засады во время их пути, другую же группу в открытом битве. Сражения с орками начали становиться рутиной, но волнение и настороженность никуда не исчезали, и было решено усилить охрану на стенах, особенно ночью по моему настоянию. Я ведь знаю, что сейчас орки слабее именно при свете дня. И вот, однажды ночью на наше селение напали орки. Стражи среагировали вовремя и подняли тревоги. Все мужчины с копьями и луками в руках устремились на стены, а женщины, также вооруженные, устремились с детьми к центральной площади, прячась в большом зале собраний. Естественно, аварии сначала немного растерялись от неожиданности, но быстро очухались и принялись действовать согласно составленным ранее для разных случаев инструкциям. Со стен на приближающихся орков стали обрушиваться потоки стрел. Сражаться в дальнем бою ночью тот еще хардкор, ибо видимость крайне низкая. Один из напавших на селение аварий орков. В итоге, стену орки так и не преодолели, но залезть пытались. Я, как и командиры, назначенные из опытных и способных воинов, руководили обороной и наводили порядок в этой ночи хаоса. Мне тоже приходилось скидывать орков со стен копьями, в то время как некоторые женщины-воительницы, совладевшими стрельбой из лука юношами, располагались за нашими спинами и страховали, помогая защитникам стен меткой стрельбой по забравшимся на стены оркам. Дети были в безопасности под охраной женщин мирных профессий, но таких же лучниц, как и воительницы. С моей подачи народ готовился к различным чрезвычайным происшествиям, будь то пожар или нападение, всех научили правильным действиям. Вот что милитаризация общества и тренировки делают, помогают выжить. К сожалению, полностью истребить всех напавших орков не удалось. Остатки сбежали, когда поражение стало очевидно даже им. У нас, слава Илуватару, потерь не было. Грамотная оборона на стенах, отменное физическое развитие и отточенные навыки обеспечили подавляющее преимущество. Однако, раненых оказалось много, но тут уж за дело взялись лекари и травники, обещая быстро вернуть их в строй. После этого ночного сражения стало ясно, что сбежавшие приведут потом других и так до нашей гибели. Все аварии поняли, что теперь во весь рост встал вопрос нашего спасения и выживания. Глава 5. Прощание с колыбелью всех Квенди. 1135 год эпохи Древ. На собрании долго шло активное обсуждение нашего будущего. Как бы то ни было, но всем ясно, что оставаться у нашего озера Куевенина нельзя. Никто не хочет покидать дом, но это необходимо ради выживания, иначе нас захлестнут волны орков. Хватит уже глотки надрывать, старейшины, хмуро прекращаю споры старейшин. Совет, наш первый орган власти при вожде, воплощающий в жизнь мои и наши совместные решения, проводя их в народ. Со временем и ростом численности аварий он разделился на большой совет старейшин и малый совет вождя. Поначалу, когда меня избрали вождем, было балдежно. Я ощутил вкус власти и рьяно принялся за дела. Однако, с течением времени и ростом количества различных дел, вопросов и проблем нагрузка ответственности на мои плечи возросла до невыносимого уровня. Проще говоря, мне осточертело постоянно решать мелкие проблемы и дрязги аварий, когда на горизонте маячили более важные вопросы, отчего и мое настроение упало на дно угрюмости и пофигизма. Зная, что тащить все на себе нереально, что нужно перекладывать ответственность на подходящих подчиненных и что все это решать необходимо, я стал подыскивать себе способных помощников, советников и назначать их ответственными по различным направлениям и сферам. Так образовался мой малый совет вождя, который подчинялся только мне и олицетворял мою власть. Совет старейшин был организован сразу после раскола и состоял из 14 старейшин Налдар и 18 старейшин Линдар. Все они являются главами и прародителями изначальных родов Квенди, коих всего 72 рода. Ну и еще я как вождь и единственный аварий из рода первородных, коими являются три первых рода прародителей племен Квенди. Итого, из 72 изначальных родов Квенди стало авари 33 изначальных рода, вот их главы и вошли в совет старейшин авари. Большим же он стал недавно, когда появилась необходимость присутствия моих советников. По сути, большой совет походит на этакий парламент или думу, а малый совет является моим правительством или кабинетом министров. Пока такая система и структура власть функционирует весьма неплохо. Если старейшины исполняют роль проводников воли и интересов в первую очередь своих изначальных родов, и только потом образовавшихся от них родов новых и простых аварий, то мои советники исполняли мою волю, руководили и отвечали за различные направления и отрасли. Они должны быть мастерами и специалистами в подвластной им сфере. То есть гончар не может стать главой кузнецов, а если на высоком уровне, то глава какого-нибудь ремесла не может стать советником по земледелию. Мы слушаем вас, вождь. Старейшины затихли и приготовились внимать моим словам. За время правления я не раз доказал свою мудрость и свое право властвовать над ними. В спорах я выступал третьей стороной и судьей, рассматривал и принимал различные предложения с инициативами, но и отвечал перед народом за свои действия. Опыта управления, политики и интриг я набирался стремительными темпами, как и все остальные советники и старейшины. С организацией иерархии и структуры власти начали формироваться этикеты новые традиции. Чтобы подданные не начудили лишнего, приходилось вносить устраивающие меня коррективы. Скинув часть ответственности и власти на подчиненных, мне стало легче, но все же я сильно охладел к власти, да и вообще охладел ко всему. Уже нет такой радости и энтузиазма, как в начале, но остались понимание своего положения и стремление достигнуть своих целей, разумеется, не любой ценой. Прекрасно знаю, в каком мире появился и какие эпохальные бойни ожидают нас в будущем, но мы выживем всем наперекор. Всем и так понятно. Оставаться здесь, дома, это смерть и гибель всего нашего народа. Сидя на своем мини-троне, выкладываю свои рассуждения. Орков становится все больше и больше с каждой новой волной. Рано или поздно их станет слишком много и нас задавит своим числом. Старейшины задумчиво хмурятся, как и мои советники. Все же, нашествие орков постепенно избавило всех аварий от изначальной после пробуждения наивности и детскости. Мой народ успешно взрослеет и развивается через конфликт, отчего мозги начинают думать гораздо лучше. Сделав паузу и осмотрев всех собравшихся, выношу итоговое решение. Для выживания нужно уходить и искать новое место, как можно дальше от этого. Одни аварии удрученно и смиренно вздохнули, признавая принятое решение, другие же вздохнули облегченно и довольно. Поэтому, делаю паузу, чтобы выделить важность следующих слов, начинаем готовиться к собственному великому походу. Походу не Эльдар, но Авари, слова сказаны и раздались выдохи. Нескончаемые споры и обсуждения судьбы нашего народа теперь решилось окончательно. Началась подготовка и поручения стали раздаваться одно за другим. Для успешного похода необходимо проверить все повозки, запастись запасными деталями к ним, набрать и заполнить провиантом все емкости и мешки, которые у нас есть, сделать запас ткани и кож для пошива одежд, взять с собой образцы руд, глины и прочих полезных минералов, набрать семенной фонд для будущего возрождения сельского хозяйства, запастись стрелами, копьями и лечебными травами, собрать и структурировать все накопленные знания, подготовить вывоз всего, что вывести возможно. По оглашению решения и повелений совета аварии засуетились. Собирали все, что можно. Многие начинали плакать. Если с женщинами понятно, то тяжело видеть почти двухметровых мужчин плачущими от расставания со своим домом навсегда. Однако, бдительность мы не ослабляли. Подготовка заняла около нескольких месяцев, в течение которых постоянно происходили стычки с орками. Появились первые потери. Под конец последнего дня на противоположной стороне озера появилось большое стойбище орков. По нашим прикидкам, в битве с ними у нас будут большие потери, чего очень сильно хотели избежать. Сейчас каждый аварий на вес злата. Собственно, стало понятно, что ждать больше нельзя. Вот все и закончилось. Завтра мы оставляем нашу родину и уходим в неизвестность. Но все же, уходить просто так, подобно Эльдар, неправильно, поэтому решил провести соответствующую церемонию. Все аварии собрались на берегу озера по моей воле и ожидали моих слов. «Аварий!» – раздался по округе мой возмужавший громкий голос. «Мы сейчас стоим перед выбором – остаться и, вероятно, погибнуть под напором орков или отправиться в свой великий поход, как это сделали эльдары, обвожу всех глазами. Но мы уйдем не как они. Мы уйдем по своей воле, а не по воле Валар. Мы заберем с собой все накопленные нашим трудом знания и умения. В походе приобретем новые, увидим новые земли. Но нам нужно идти путем Эльдар. Мы уйдем очень далеко и выиграем время для подготовки к войне за наше выживание. Мы нарастим нашу численность, соберем большое воинство, станем сильнее, познаем новое и научимся многому. Мы будем готовиться к войне, но и к миру тоже. Мы найдем место и построим новый дом, из которого нас уже будет не выгнать. Заводил толпу своей пламенной речью. Мы не склонились перед Валар. Мы не склонились перед невзгодами прожитых лет. Мы не склонились перед орками. И этому великому походу Авари нас не склонить, ибо мы его пройдем и завершим в нашем новом доме. Завершился под одобрительные выкрики толпы. Дав народу время выплеснуть эмоции, я развернулся и подошел к воде. Встав на краю озера Куивенин, колыбели всех эльфов, опустился перед водой на колени. Наступила полнейшая тишина. Авари жадно смотрели за разворачивающимся действом. Ранее такого не видели. Даже эльдары так не делали, не прощались со своей колыбелью как должно. Я подумал, что так будет правильно и, собравшись духом, молвил. Озеро Куивенин, колыбель всех Квенди, наша родина и наш дом. Ты приняла нас в период пробуждения Квенди. Ты оберегала и защищала нас в период нашего взросления, давала нам пищу и воду. Ты видела, как Квенди, которых ты оберегала, стали эльдарами и покинули тебя по чужой воле, Валар, не прощаясь и не благодаря тебя за все. Но мы, Авари, отказавшиеся, остались с тобой, и ты продолжила оберегать нас. К нашему сожалению, появилась предсказанная Валар угроза в виде темных созданий, орков, стремящихся нас истребить. Глубоко вздыхаю, признавая очевидное. Мы к этому не готовы и вынуждены покинуть тебя, наша единственная колыбель, чтобы выжить. Задул легкий ветерок и заволновалась вода, а мои глаза стали влажными. Мы уходим, но по воле своей, по нашему выбору, выговариваюсь нашей колыбели, которая до сих пор была нашим домом и родиной, моей второй родиной. Все авари плачут, им слишком тяжело. Они поняли, что это прощание, и их зацепило, что это мы, авари, прощаемся с нашей колыбелью в отличие от эльдар, которые даже не оборачивались. Но, выкрикиваю в порыве нахлынувшей злости, авари продолжали молча внимать. Мы, авари, обязательно вернемся сюда, ведь ты, наша колыбель, наш первый дом, наша единственная родина, родина, которая останется нашей в вечности. Здесь наша земля, не эльдар, а авари, наша по праву отказавшихся, по праву последних оставшихся. В груди бушует пламя, ветер треплет волосы, волны воды уже омывают мои ноги. Озеро Куивенин, ты колыбель всех Квенди, являешься частью будущих земель нашего государства Авари. И я, как вождь Авари и последних оставшихся Квенди, объявляю тебя священным местом для всех Авари, как родившихся ранее, так рожденных в будущем и живущих вдали от колыбели нашей. Громогласно провозгласил наши вечные притязания на нашу родину. Авари поддержали мой порыв воинственными криками, выплескивая наружу свои эмоции. Всем оказалось в радость осознавать, что да, мы покидаем колыбель, но она останется нашей частью, и мы сможем вернуть ее в будущем. По праву оставшихся, по праву последних, по праву авари. Так мы и выкрикивали какое-то время, выпуская наружу бушующее пламя наших эмоций. Спустя время все успокоились и вновь ожидали действа. Сидя на коленях уже по пояс в плещущихся волнах, я наклонился вперед, соединил ладони лодочкой, зачерпнул в них воду озера и выпил. Потом сделал так же, но уже омыл лицо. после чего достал нож и осмотрел его с ностальгией одного воспоминания, затем собрал свои длинные волосы в хвост и срезал их ножом. Авари пораженно ахнули. Никто такого не ожидал. У всех квенди длинные волосы, которыми они гордятся. Это гордость всех квенди. А тут, сам вождь Авари добровольно их срезал, прощаясь с колыбелью и домом. Народ в шоке. Держа срезанные волосы в вытянутой перед собой и над водой озера руке, я заговорил. Я, Силас, четвертый сын первородных Энеля и Энилье, прародителей племени Линдар. Я, квенди, но не Эльдар. Я, первый отказавшийся и оставшийся. Я, первый Авари. Я, вождь, избранный моим народом править. Я прощаюсь со священной и единственной колыбелью всех квенди и первым домом народа Авари. Прощаюсь со своей родиной. Вещаю, а по щекам потекли слезы. Мне очень грустно. Эмоции окружающих Авари тоже сильно давят. Однако они не смогут понять мои истинные горе и грусть с печалью. Ведь я сейчас прощаюсь не только с колыбелью квенди, но еще осознаю, что окончательно прощаюсь со своей первой родиной, которую больше никогда не увижу и куда никогда не смогу вернуться, несмотря на обретенную вечность. Прощай, матушка-земля, тут меня пробивает горе. Но, спустя мгновение слабости беру себя в руки. Мы обязательно вернемся. Не мы, так наши дети и потомки. Я прощаюсь, но надеюсь когда-нибудь вернуться. Возвестил свою волю и раскрыл ладонь. Мои волосы были подхвачены сильным ветром и устремились в середину озера, оставляя на водной глади серебряный след опустившихся на нее моих волос. Вздыхаю глубоко и выдыхаю. Теперь я окончательно принял свою новую суть, отчего мне стало легче. Я встал, развернулся к молчавшей и плачущей толпе, задумчиво осматриваю их заледеневшими глазами и вытягиваю вперед руку с ножом, рукоятью к толпе. Авари уже были явно застыли, осознавая, чего я от них жду. Простояли так неподвижно минуты три. Понимаю, им не просто окончательно отделить себя от Эльдар, но все же, вот вышел первый решившийся провести показанный ритуал прощания. Это оказался как раз тот самый эльф, который первым с семьей примкнул ко мне во время раскола. Затем начали подходить другие Авари, выстраиваясь в очередь. Каждый хочет попрощаться по показанному мной обряду. Я же безмолвно стоял рядом с ними и просто смотрел на волнующееся озеро, вертя в руке дар моей утраченной любви и окунувшись в глубины моей души. Прощающихся оказалось очень много. Авари сменяются один за другим, пока последний не попрощался с колыбелью. Задумчиво постояв еще немного и подавшись порыву, окунаю руку с желудем Иловы в воды озера и вливаю в него немного своего света. Желудь на мгновение засветился очень ярко, а после слияния света Иловы с моим свечением пришло в норму. Я перестал вливать в него свет и вытащил из воды руку. Раньше от желудя исходило золотое свечение, то теперь оно стало чуть белее после добавления моего серебряного света. Убрав желудь, сказал озеру: «Спасибо, твоя частичка всегда будет с нами, а из этого желудя мы вырастим великое древо жизни. Прощай, старина, надеюсь, мы еще вернемся и увидимся». Я последним попрощался и развернулся, уходя к повозкам и ожидающим меня Авари. В спину мне подул сильный и очень теплый ветер, а перед глазами пробежали различные мысли и образы. Ясно, Асанвы обмен мыслями. Озеро или его дух благодарило за наше уважение и прощание, прощалось само и надеялось на встречу с нами или нашими потомками. Да, какой же удивительный мир. Глава 6. Великий поход Авари. От Куивенина через степи Рун. 1135-1155 года эпохи Древ. Завершив церемонию прощания с озером Куивенин, я подошел к сформированной колонне Авари и осмотрелся. Да уж, нас значительно больше, чем Эльдар времен их исхода, а значит, мои усилия не напрасны. Все собраны, серьезны и готовы ко всему. Тишина. Все взгляды сосредоточены на их вожде, поэтому мне нет смысла тянуть. Авари, отправляемся в новые земли. Итак, великий поход Авари начался, а замершие народ и повозки пришли в движение. Когда все покинули селение, я повелел начинать поджог. Назначенные квенди быстро справились, и наша деревня заполыхала ярким пламенем. Колонна остановилась и смотрела, как в огне перемен сгорает наш старый дом, подожженное поселение Авари у Куивенина. Постояв так немного в молчании, громогласно довожу до Авари причину. Обратившись в прах, наши труды и селение не достанется оркам. Мои слова передали дальше, задумываясь и кивая в согласии. Колонна двинулась дальше. Несколько отрядов разведчиков были оставлены следить за орками, и спустя неделю они нас догнали. Разведчики Авари в лесах, ребята сообщили, что через два дня после нашего исхода на территорию озера пришло большое племя орков, которая объединила другие группы орков в окрестностях, и двинулась на наше поселение. Прибывшие орки оказались экипированы получше предшественников, имели копья с каменными наконечниками вместо дубинок и луки со стрелами вместо прощей, защищены были убогими деревянными щитами и кожаной броней. Похоже, сбежавшие от нас запомнили нашу экипировку и прочее, а кто-то все же смог научиться изготавливать свои аналоги. Похоже, они способны учиться и развиваться, причем быстро, если припрет. Достигнув селения, орда узрела пепелище. Разочарованные орки взбесились и начали крушить то, что не сгорело, а после передрались друг с другом из-за разногласий. Разведчикам зрелище это весьма понравилось, но потом поразились, когда оставшиеся в живых орки начали жрать трупы павших. После пира они собрали оставшиеся трупы и вернулись в стойбище. Мы успели вовремя. Доклад разведчиков пошел слухами в народ, обрастая все более жуткими подробностями. Авари стали понимать и осознавать, какая участь могла нас ожидать, оставшись мы там, а уж в случае поражения. В общем, страх пробрал Квенди, и народ проникся опасностью орков. Поход же продолжался. Нас примерно 2000 аварий, увы, но без бумаги трудно вести перепись населения и учет всего. За это время появилось много молодежи и детей, полагаю, и в походе народу прибавится. Колонна двигалась приблизительным путем Эльдар. Сначала мы обогнули внутреннее море Хилькар, даль нескончаемой водной глади до самого горизонта сильно поразила аварий, принеся начало осознания истинной громадности миры. Далее, двинулись на запад, выходя в степи Рун. Если мне память не изменяет, открывшиеся дали на этот раз земли также до самого горизонта вновь произвели неизгладимое впечатление на Квенди. Некоторым стало страшно от таких огромных и пустых пространств, а другим захотелось странствовать, чтобы увидеть еще что-то новое и необычное. На советах решили время в походе зря не терять, а использовать на пользу. Да и я скуку развею, а то одни и те же унылые пейзажи вокруг и изо дня в день все повторяются по сценарию безумия по методу Васа. Я часто думал, чем мне заниматься, что мне нужно освоить, чтобы выжить в этом мире, какую специализацию выбрать. Меня избрали вождем, а это первая ступень правителя. Значит, мне нужно учиться правлению, или управлению. Ай, не помню, какой термин лучше будет. Однако, я знаю, что высшее искусство управления – это не мешать другим работать. Ну, с этим уже проблем особых нет. Мои советники, отвечающих за соответствующие их специализации направления, подобраны и назначены. Остается только контролировать их, направлять, поощрять и карать. С этим вообще проблем нет. Квенди очень исполнительные и ответственные создания. Другой моей думой являются проблемы будущих войн. Война – дело мужское, а значит, я, как мужчина, обязан уметь воевать и защитить себя, свою будущую семью, свое имущество, землю, государство и народ. Для этого необходимо уметь сражаться лично и воевать армиями. Военное ремесло, хех, начал осваивать еще на озере. Для искусства сражений развивал навыки стрельбы из лука, рукопашные навыки и владение копьем. На тот момент этого было достаточно. А искусство войны начал постигать с малого, командование отрядом в первом сражении с орками, постепенно повышая количество подчиненных сил. До руководства армиями мне далеко, но тактику стараюсь осваивать по максимуму, затем дойдет очередь и до стратегии. В походе появилось больше времени, которое я уделил на освоение новых навыков. Владение мечом, топором, двуручными их вариантами и щитом. Разумеется, весь этот арсенал был воплощен в деревянных макетах. Мастером или суперубиватором мне, естественно, не быть, ибо не смогу заточить себя чисто под войну, но и просто так не сольюсь в сражениях. А под войну у меня уже затачиваются способные авари. Тренировки в одиночестве, тренировки с другими воинами или в группах. Мы разрабатывали свои собственные стили боя и творили настоящее боевое искусство. Со временем все стало получаться все лучше, а избравшие путь воины авари начали становиться профессиональными воинами. Так, хоть умения наберемся, когда появится нормальное стальное вооружение, да и тактики под них освоим. Индивидуальное военное развитие идет хорошо, но еще есть командное и строевое. У меня есть кое-какие теоретические знания войн Земли, которые адаптирую под этот мир, под мои хавари. Если личные и командные навыки бойцы тренировали со всем старанием, то вот строевой подготовкой приходилось заниматься лично. Если с привычной еще с озера разведкой дело обстояло хорошо, всего-то охотники и разведчики посменно шныряют вокруг днем и ночью, набираясь еще больше опыта разведки в любое время суток и на любой местности, то вот сколачивать из квенди различные построения оказалось настоящим испытанием для моей нервной системы. Для начала я отобрал 40 самых сильных и высоких молодых квенди, нагрузил их по полной различными вещами и экипировкой, построил отряд в походную колонну и заставлял маршировать в ногу во время движения нашего каравана. Поначалу многие сбивались, падали и были раздражены, над ними посмеивались другие авари и женщины. Я постоянно им пенял, что если не умеют всего лишь ходить в ногу, то ни о каких построениях и перестроениях в бою даже речи быть не может. Отряд хмурился и сжимал кулаки, но опровергнуть мои слова не мог никто. Все же кое-какой боевой опыт у бойцов появился благодаря стычкам с орками. Постепенно отряд привык к нагрузкам и научился маршировать в строю. Даже начали придумывать и распевать на марше строевые песни с моей подачи, чтобы держать шаг. Такое преобразование плетущейся в разнобой толпы в организованную маршевую колонну впечатлило наблюдающих авари, особенно детей. Воинам же это внимание к себе нравилось. Следующим этапом стал отбор следующей еще большей партии рекрутов, которых поручил в подчинение уже научившимся маршировать бойцам. Среди новиков появились и первые женщины, соответствующих воинским критериям. Все отобранные в рекруты авари лучше всех подходили для войны. Сильных, высоких и отлично развитых физически мужчин и подходящих женщин я готовил в качестве тяжелой строевой пехоты, а неподходящие под эти критерии рекруты становились легкой пехотой. Начальные тренировки лучниц авари. Вообще, большая часть набранных в новики женщин у нас становится чисто лучниками или разведчиками из-за более низкого роста и более слабого физического развития, чем у мужчин. Такие женщины не подходят для строя в качестве тяжелой пехоты, но как легкая пехота и поддержка великолепны. Акцент тренировок у них сосредоточен на реакцию, скорость и ловкость. Таким образом, милитаризация народа поднялась на новый качественный уровень, ведь рекрутский призыв стал обязателен для всех авари, начиная с поры юности. Растянувшийся караван же двигается не спеша. Делаем ежедневные остановки на ночь, а иногда останавливаемся и на недельные стоянки, дабы не загнаться. В это время новики вместо марша отрабатывали различные построения и перестроения в строю. Начиналось так же, как и с маршем, но с каждой стоянкой приноравливались все больше. Вот так у авари в дополнение к разведчикам и легкой пехоте появилось и подобие тяжелой строевой пехоты, основы всех армий. Среди всех рекрутов и воинов выявляли способных к командованию, из первых назначались десятники, а из вторых полусотники и сотники. Костяк армии потихоньку формировался. «Как же я ненавижу маршировать изо дня в день!» — простонал один авари, Калентин Эйловис, отдыхая на ночном привале вместе с остальным отрядом тяжелой пехоты, как их прозвали за тяжесть носимой нагрузки. «Хуже походного марша только строевой», — буркнула Урсула Гелидрис, которой очень неуютно чувствовать себя зажатой в тесном строю, как, впрочем, и многим другим авари. «ПФФ», — фыркнула Селестия, сестра Урсулы, — «вот как у вас может быть такое настроение в походе, когда вокруг столько всего интересного? Новые деревья, новые земли, новые звери», — воодушевленно вещала лучница-разведчица. «ГРР», — зарычала и скривилась ее сестра, — «я бы посмотрела на тебя на нашем месте, тощая коротышка. Ах ты, да я всего-то чуть ниже тебя, и не тощая, а изящная, в отличие от такой дубины громадной», — вспыхнула Урсула. «Вот-вот, чего еще можно ждать легкой пехоты», — Калентин поддержал раздражение старший Гелидрис. «Хватит уже шуметь», — встрял их десятник, Тулиас Нелевиан. Он стал воином еще с самого первого сражения с орками, а теперь учит новиков строевой науке. «Понимаю, тяжело, сам через это прошел в начале похода. Это только поначалу трудно будет, как привыкнете, станет легче. Когда в учении тяжело, то в бою легко. Да это же настоящее издевательство, а не учение», — взвыл Калентин. «Как нам поможет ходьба строем в сражениях с орками? Вы сами говорили, что этих темных тварей на расстоянии стрелами убиваете. Так почему нас этому не учат?» Десятник усмехнулся. «Ха, ты не первый это спрашиваешь. Оглянись вокруг», — он развел руки в сторону. Собравшиеся авари осмотрелись по сторонами. «Везде степи рун без каких-либо деревьев, а впереди еще неизвестно сколько неизведанных земель. Сражаться в лесах, как мы привыкли, не всегда будет возможно, поэтому нужно развиваться воинское ремесло и приспосабливать его под окружающие нас территории. В бескрайней степи с вершин деревьев не постреляешь по оркам. Засады устраивать тут можно, но у нас нет лошадей, и мы не умеем этого делать. Да и лошадей, подобных той, что была у того Валарамы, У нас нет, значит и по степям быстро передвигаться не получится. Остается только встретить врагов лицом к лицу в открытом сражении. Поэтому мы учимся двигаться и сражаться в строю. Так легче разить разрозненных врагов и вождю проще управлять ходом битвы. Слушатели глубоко задумались, а десятник Тулиас улыбнулся, вспоминая, как сам со своим отрядом получал от вождя ответы на многочисленные вопросы. Теперь ему всего лишь и нужно обучать подчиненных так, как обучали его. В будущем, когда мы обретем новый дом, у нас появится много земель и для их защиты нужно будет передвигаться на большие расстояния на своих ногах. Вот мы все учимся и готовимся преодолевать эти большие расстояния, сохраняя силы для боя и быстро перестраиваясь из маршевого строя в боевой. Раздались вздохи, а вари начали признавать разумность доводов. То-то же, сколько раз Тулиас, как и многие старые авари, видел подтверждение мудрости их молодого вождя, а теперь вот его черед передавать эту накопленную мудрость и опыт молодым авари, но на сегодня хватить. Ладно, отдыхайте и набирайте сил. Через 2 дня будет долгий отдых. Ох, раздались печальные вздохи авари. Усмехнувшийся десятник окунулся в воспоминания. Воспоминания Тулиаса Неливиана. Зачем нам учиться сражаться строев, вождь Силас? Задал вопрос Тулиас. После очередного истребления орков, его, как и других воинов, заинтересовали мысли их предводителя по развитию военного ремесла авари. Представьте, что на вас несется толпа орков, все устремили взоры на недавно устроенное побоище и усмехнулись виду устроенного ими расстрела этой самой толпы орков. Да-да, ее самую, но без использования лука со стрелами. Представили? Тогда у нас останутся только копья. Ими можно заколоть орков в ближнем бою. Еще можно метать легкие дротики. Заговорили авари. Верно, кивнул Силас, будет ближний бой. И вот как против орков лучше сражаться в ближнем бою, он осматривал замолчавших бывших охотников, ожидая ответа, но не дождавшись высказал свои мысли. Все видели, как разрозненно они бросаются в атаку и также поодиночке сражаются. Это благодаря нашей меткой стрельбе до нас добегают единицы. Однако, если такой же толпой они добегут до нас, то задавит нас своим числом. «Ведь мы будем сражаться так же разрозненно, как и они сейчас». Воины крепко задумались. Некоторые думали держаться в группах при описанной ситуации, другие задумались об отступлении и устройстве засад с неожиданными наскоками. Только озвучивать свои мысли никто не решался. «В бою дальнем и среднем мы достигли отличных высот», — вновь заговорил предводитель. «В бою же ближнем наше высокое индивидуальное мастерство не обеспечит победу против большего числа врагов, ибо они завалят нас своим трупами и выжившие добьют обессиленных нас». Силас вытянул вперед руку с раскрытой ладонью. «Сражаясь разрозненно подобно этим пальцам мы слабы, как и удар раскрытой ладонью». Теперь вождь крепко сжал руку в кулак, но сжатый кулак бьет очень сильно и больно. «Так и мы должны собраться вместе, сформировав единый строй, где сзади, справа и слева прикрывают и помогут свои братья по оружию и месту в строю. Враг всегда будет только впереди. Только и делай, что спокойно бей и защищайся, да соседям помогай, чтобы они помогли тебе. А если орки обойдут строй справа или слева, а если и вовсе окружат, как быть в таком случае?» Спросил Верталис Бородриэль. «Хэймэм», задумался вождь, после чего ответил, «можно придумать такие построения, что как бы строй не окружили, сражаться все равно придется лицом к лицу». Например, с этим словами Силас кончиком копья начертил на земле круг. Такое построение. Бока и спина всегда прикрыты соседями, павшие быстро заменяются сзади стоящими свежими воинами. Главное при любом построении, чтобы строй не прорвали и не распался. Авари внимательно слушали и поражались ответом на свои вопросы о, как им казалось, безвыходных и смертельных ситуациях и случаях. Различные фигуры построений на земле впивались в память намертво, слова вождя запоминались дословно. Вот только чтобы понять и осознать сказанное и представленное с увиденным потребуется время, очень много времени. Все, что я вам говорю и показываю, называется тактикой, это искусство управления сражениями, и этому нам необходимо учиться, что успешно побеждать не только орков, но и любых других врагов. А чтобы успешно применять тактику в сражениях, нужно освоить необходимые построения, что можно достичь только строевыми тренировками и перестроениями. «А зачем на эти деревяшки?» – буркнул рослый Ялиним Вакнерас, указывая своей длань на несколько брошенных прямоугольных кусков дерева, обтянутых кожей. «Эти деревяшки – щиты, защищающие от стрел и ударов с первым натиском. Они необходимы в строю из-за отсутствия возможности уклонения. Так, строй и воины будут более живучи. Вот таким строем легко управлять командиру, который видит всю картину боя. Как пример, оркам приходит подкрепление и нам нужно отступить в бою, чтобы заманить их под наших стрелков и удары по бокам этой толпы. Командир даст команду об организованном отходе, и строй единой массой и движением станет медленно и четко отступать, продолжая драться. Любопытство внутри аварии разгоралось все больше и больше по мере ответов вождя на их вопросы. Получив новую порцию знания и мудрости, воинам пора возвращаться обратно в селение к своим семьям, ради защиты которых они избрали путь войны. Конец воспоминания. Таких разговоров и уроков было много, а уж сколько было споров Тулиасу сосчитать трудно. И сейчас, вернувшись из воспоминаний, он с грустью осматривал молодых квенди, ставших навеками в ремесле войны. Эх, если бы всему этому научиться раньше, то смогли бы они отстоять свой дом, выдержали бы они нашествие орков, и какую бы цену своими жизнями воинам пришлось бы за это заплатить. Ответов Тулиас никогда не узнает, потому что вождь решил вовсе не платить эту цену, пожертвовав домом, ради их выживания. Старейшины решили поддержать Силаса, как и все аварии следом. Тулиас перевел свой блуждающий взор на запад бескрайней степи. Ждет ли их там новый дом и спасение, или аварий встретит там свою погибель? Десятнику это неведомо, но известно лишь одно. Там впереди их народ ждет таинственная и страшная неизвестность. Глава 7. Великий поход аварий. От степей Рун до лесов Раваниона. 1135-1155 года эпохи Древ. Бескрайние степи Рун начали разбавляться различной крупной растительностью и деревьями, однажды наткнулись на переход между степью и пустыней. Степи Рун. За время похода мы начали узнавать много нового. Развивались охотничьи навыки в степях. Лекари развивали свой целительский дар, учась применять в лечении раненых свет, как свой, так и пациента. Уже все взрослые и молодые авари научились держать свет внутри себя. Теперь все тренируются управлять им. Травницы же постоянно находят различные новые травы и экспериментируют с ними, пополняя свои знания и развивая свои навыки. Они даже создали целую коллекцию, куда добавляют все интересные новые травы для выращивания в будущем. Также земледельцами пополнялся и семенной фонд новыми семенам, цветами, плодами деревьев и овощей. Многие незамужние юные девушки делают венки из цветов и надевают на головы. Это стало традицией, показывающей, что дева готова к замужеству. В пути изменялись различные детали привычной одежды, шили и выделывали новую. Походная кузница организовывалась при каждом длительном отдыхе и всегда была перегружена работой. Эта вещь оказалась незаменима в походе. Постоянно что-то ломалось, постоянно нужно было что-то починить. Наши кузнецы с подмастерья получили весьма ценный и разнообразный опыт походной работы. Еще научились и привыкли быстро развертывать и свертывать лагерь и устраиваться на ночевки. Наше понимание природы новых земель росло. Все квенди изначально любят и ценят природу, очень хорошо ее чувствуют. К примеру, дикие звери не нападали первыми. С исходом Эльдар постижение природы у аварий не прекращалось, что способствовало развитию Асанвы. Обмен мыслями – это способ невербального, телепатического общения. Через Асанвы авари начали общаться с животными и приручать их. Так наш караван оброс несколькими дикими кошками, детенышами волков, детенышами диких свиней, а также маленькими стадами диких коров, овец и лошадей, приручили пару соколов и сов. Я же активно думал со своими советниками о применении различных зверей в жизни аварии, и у нас зародились грандиозные планы. Не забывал я периодически вливать свой свет в желудь дуба для поддержания его жизни и света Илывы. Ее дар тщательно оберегаю. К тому же, есть мысли насчет милорнов, золотое дерево. Их вроде еще не завезли самана, или древо жизни, да и как память о священном месте много значит. Разведчики нашли подходящее место, и настало время очередного длительного отдыха. Большой караван авари втягивался в разбивающийся лагерь, в котором царила суета. Стоянка каравана авари. Распрягайте лошадей. Твоя очередь их пасти. В какой телеге корм? Какое же вкусное у свиней мясо. Наконец-то отдых. Как же хочется рыбы. Эх, вот какую мой сокол принес добычу. У нашей телеги опять крепление сломалось, нужно починить. Просто моя сова охотится ночью. Когда уже на нашем пути появится хоть какой-нибудь лес? Я устал от мяса и молока, хочу ягод и фруктов. Эх, рыба. Ни в одном источнике или ручьях рыбы нет. Шерсть овец вполне заменяет лен. Поутру начнем осваивать новые построения. Волчата подросли, пора их кормить мясом. Где я тебе в степи металлы найду? Жаль, лошадей на все телеги не хватает. Это так захватывающе видеть по Асанвы то, что видел мой сокол. Гвалт постепенно стихал, и квенди укладывались спать, кроме дежурных ночных стражей, следящих за округой. Ставшие кочевниками авари с каждым днем приспосабливаются к новому образу жизни все лучше и лучше. Зачем тянуть телегу самому, если можно в них запрячь лошадей? Зачем самому бегать в разведку по степи, если можно оседлать коня? Почему бы не использовать пасанвы птиц, ведь сверху видно дальше. Если платья неудобны в походе, то можно пошить штаны. Ко множеству проблем были найдены решения, облегчающие жизнь авари, ведь квенди так же, как и людям, не чужды комфорт и удобство. В отличие от приземленных взглядов народа, вождь и его советники думали глобально и на будущее. Наш поход продолжался, милитаризация вышла на новый уровень, а каждый авари прошел воинское обучение и оттачивал наработанные навыки. Одним из решений совета вождя, утвержденным советом старейшин, всех авари обязали освоить минимум две профессии, одну мирную, вторую военную. Про детей тоже не забывали, но сначала их учили общему образованию и подходящим мирным профессиям, только потом у них начиналась военная подготовка с определением воинской специализации. Благо, рождаемость у нашего народа будет стабильнее и выше, чем у Ильдар. Сейчас почти у всех новых поколений авари волосы цвета звезд и серебра, только у некоторых старых Налдар и их чистокровных потомков волосы черные и темны. Дети весьма слабы для подобных маршей, поэтому везли их на отдельных телегах. За ними присматривали их матери, периодически меняя друг друга, а заодно обучая малышей основам. Этакий мобильный детский садик получился. Прирученная живность тоже плодилась. Коровы давали молоко, лошадей и быков запрягали в телеги, они были неприхотливы и ели подножный корм, обычную траву. Увы, дистриеров еще долго придется выводить из диких степных лошадей. Для верховой езды годились единицы из-за поголовного мелкого размера. Из дрессированных волков получились хорошие сторожевые собаки и помощники в охоте. Кошки ловили грызунов, оберегая наш семенной фонд. Соколы с совами не отставали от кошек в охоте и облегчали разведку окрестностей. Всем авари нравилось играться со зверюшками и их детенышами. Особенно в этом отличились детишки, которые были без ума от живых, мягких и пушистых игрушек. А благодаря Асанвы собаки с кошками стали отличными няньками для наших детей, что облегчило родительский пригляд. Вот, наблюдая за нашим зверинцем, я и задумался, а что если в животных вливать наш свет? Что с ними будет? Эволюционируют? Мутируют? Станут ли более разумны? Ответы можно получить только методом проб и ошибок. Мне очень хочется заиметь больших ездовых волков и кошек, могучих коней и дистриеров, крупных сов с соколами в качестве разведчиков-варгов, чтобы авари могли через Асанвы смотреть глазами птиц прямо в полете. Этакая прямая трансляция. Было бы очень здорово. О, еще хочу оленей рогатых вывести, как у Трандуила. Вот это будет очень сильная тяжелая кавалерия благодаря своим рогам, гораздо круче дистриеров. А если медведей приручить и тяжелую броню на них навесить, уха, настоящие средневековые танки будут. Прям сверхтяжелая кавалерия получится. Слоны Харадрим тоже бы зашли как мобильные башни, но они очень далеко обитают. Волков и больших кошаков тогда стоит использовать в качестве лесной и горной легкой или стрелковой кавалерии. В тяжелую кавалерию нужно будет набирать наиболее крепких, крупных и сильных авари, а вот в легкую кавалерию надо брать в основном легких и низких авари, которые меньше весят и ловчее будут. Если у орков будут варги, то почему бы нам волков, пантер и оленей не использовать? Все по заветам любителей лесной природы. Так, пора бы возвращаться с охоты, а то страже тоже отдых нужен. Вон как раз мой сокол с добычей прилетел. Вообще, мне больше по душе сова будет, все же она ближе к волшебству. Хихих, это, свет, Фродо. Ахах, ностальгия, будет у меня сова курьером работать. Примерный вид, молодой силос на охоте. А что поделать в этом монотонном, медленном, единообразном и невероятно скучном путешествии? Это не на машине, поезде, самолете передвигаться. Для авари все окружающее невероятно, все новые, а для меня просто однотипный пейзаж. Вот и приходится увлекаться различными вещами. Не, так-то я охочусь не только ради удовольствия, но и для добычи мяса со шкурами. Охотиться же только ради убийства зверей мне не по душе, бессмысленно это. По началу похода все реже попадались орки, мы на них устраивали облавы, тренировали на них лучников и разведчиков. К вооружению добавились легкие щиты и топориками. По мере эксплуатации улучшилась и кожаная броня. Разведчики теперь носили зеленые, днем и черные, ночью, тканевые плащи для маскировки, а для леса использовали только плащи, сплетенные из листьев. Вот когда найдем нужное место, ресурсы и время для моих мастеров, тогда я экипирую всю армию в сталь. Многие аварии уже распробовали кровь и вкус битв, закаляясь в сражениях. К сожалению, бывали и потери. Аварии сильно грустили после боев по этому поводу, но со временем становились суровее и крепчали сердцем. Главное, что желание жить не теряли и намеков на угасание не было. Лекари и травницы набирались опыта, латая раненых вояк и разведчиков. Касаемо погибших аварий, то ранее Эрам и наши посланники в Оман много чего поведали, включая и про посмертие и возрождение Квенди. Ну а после их исхода и с появлением угрозы орков я, не будь дураком, обговаривал сначала с советниками и старейшинами, а потом с воинами и остальными авари планы действий в случае гибели и посмертия с перерождением в Омане. Для авари смерть все так же страшна, но теперь еще посмертие оказалось страшнее. Ведь это не конец, а новая жизнь и разлука с родными и любимыми, которые тоже могут начать новую жизнь уже без возрожденных в Омане. Конечно, я давал инструкции с учетом знания канона и деяний Налдорфеонора, так что погибшие смогут однажды вернуться в Средиземье. В степях рун орков не встречали довольно долго, так что это время было довольно спокойным, хотя бдительность не ослабляли. Этот спокойный период как раз отлично подошел для формирования постоянной армии с линейной, строевой, пехотой, а также для создания зародыша кавалерии. Еще было много строилось планов на будущее с моими советниками. За время жизни у озера после исхода Ильдара и нашего похода вокруг меня сформировался круг постоянных советников и свиты. Одним из них является Налдейл, прозванный темным из-за своих черных волос и мрачности. Прям первый адепт готской субкультуры среди авари, хихих. Вроде именно он создаст черный металл из метеоритного, звездного железа. Мой старый друг весьма искусен в кузнечном деле, правда вспыльчив очень, но тут круг в помощь. Он стал мастером-кузнецом в моей свите, но не главой кузнечного ремесла и тем более не советником по всем ремеслам. Из-за роста численности пришлось создавать семейные и родовые вторые имена, фамилии, которые носили все потомки рода. Женщины также меняли свои родовые фамилии на фамилии своих мужей после свадьбы. Постепенно авари привыкли к этим изменениям, преобразовав в итоге в новые традиции. Насчет моих постоянных советников, ими являются Утина Ленирис, мудрая первородная Линдар, мудрая советница по медицине, главная травница и лекарь. Утина Ленирис, Метлин Кельмарис, пронырливый полукровка Линдар Налдар, советник казначей, отвечающий за экономику и ведущий учет всего имущества авари. Метлин Кельмарис, Афион Миндалис, ответственный Налдар, советник по всем ремеслам, до этого был главой кузнечного дела. Аферон Миндалис, Тамириллис Элион, мудрый Налдар Линдар, советник-архитектор, отвечающий за строительство. Тамириллис Элион, Верталис Барадриэль, суровый Линдар, советник по военному делу и отличный командующий. Один из моих старых друзей, Верталис Барадриэль, Ялиним Вакнерас, пылкий Налдар, командир всей линейной тяжелой пехоты, стал одним из первых воинов авари в первой стычке с орками и тоже мой давний друг. Ялиним Вакнерас, Селестия Гелидрис, дерзкая Линадр, командир всей легкой пехоты и разведки, сама является лучшим разведчиком авари. Еще один друг со времен детства, Селестия Гелидрис, Амалетал Кримаэль, добродушная Линдар, советница по образованию, следит за обучением детей и помогает им выбрать профессии. Амалетал Кримаэль, Дермал Фалериэль, хладнокровный и мудрый Линдар, советник архивариус и хранитель всех знаний народа авари, заведует всей библиотекой. Дермал Фалериэль, Бальгашисилан, строгая первородная Линдар, советница сначала по земледелию, а сейчас по всему хозяйству нашего племени, включая теперь скотоводство, и хранительница семенного фонда. Это она занималась четырехпольем и удобрением полей у озера, весьма успешно кстати. В походе следит за прирученной живностью и собирает семена новых съедобных растений для пополнения фонда. Бальгашисилан, Геласей Люфистил, Налдар, советник рудознатицы и хранитель фонда известных и новых металлов, сплавов и рудных камней, нужных для сравнения найденных месторождений пород. Геласей Люфистил. Помимо этих постоянных советников есть и временные, которые периодически сменяются другими авари. Кто-то устает или теряет интерес, кого-то сменяет более способные авари. В отличие от них, мои постоянные советники – фанатики своего дела. Из-за моего статуса вождя меня всегда сопровождает охрана, несколько лучников и щитоносцев. Каждого советника и старейшину охраняют по два стража. Помнится, я тогда продавливал это решение на совете ради повышения безопасности важных персон нашего государства на минималках, а старейшины согласились ради подчеркивания своего статуса. Так мы не спеша двигались несколько лет, пока не добрели до первой крупной реки, встреченной на нашем пути. По ее берегам разрастались привычные нам леса, обозначающие конец степной земли рун. Это был отличный повод сделать длительную остановку для отдыха. Пока разбивали лагерь, вверх и вниз по течению реки были отправлены разведчики для исследования и примерного картографирования этих земель.